Об авторах. Михаил Геллер родился в 1922 году, по образованию историк, доктор исторических наук. В конце 60-х годов вынужден был уехать из Советского Союза. В 1969 году живет и работает в Париже, профессор Сорбонны, автор ряда книг, исследующих различные аспекты русской литературы и истории, в том числе «Концентрационный мир и советская литература», «Андрей Платонов в поисках счастья», «Под взглядом Москвы», «Машина и винтики. История формирования советского человека». Работы Геллера публиковались в Англии, Франции, Польше и других странах. Александр Некрич, 1920-1993, историк по образованию, доктор исторических наук. С 1950 по 1976 год старший научный сотрудник Института всеобщей истории Академии наук СССР. Событием не только для ученых, но и широких кругов интеллигенции стала публикация в Москве в 1965 году его книги 1941-22 июня. После ее выхода в свет Некрич был выдворен сначала из института, а затем и из страны. С 1976 года он научный сотрудник Русского исследовательского центра Гарвардского университета в Соединенных Штатах Америки. Некрич — автор многих работ по истории Великобритании, СССР, международных отношений, Второй мировой войны, в том числе «Внешняя политика Англии» 1939-1941 годы, 1941-22 июня, «Наказанные народы», «Отрешись от страха», воспоминания историка. Труды Некрича публиковались в СССР, США, Англии и других странах.